Но Коджик не спал. Он пребывал где-то между сном и бодрствованием. В таком состоянии проводят немало времени живые существа, получившие тяжелые ранения, которые все-таки недостаточно тяжелые, чтобы расстаться с жизнью. Глену предстояло провести много часов, не давая Коджику чесаться, чтобы тот не сорвал пластырь, вновь не разодрал раны и не занес в них инфекцию. Однако это будет позже. А сейчас Коджика, который иногда все еще думал о себе как о Большом Стиве, как его звал прежний хозяин, вполне устраивало это промежуточное сумрачное состояние. Волки напали на него в Небраске, когда он обнюхивал землю вокруг того дома на домкратах в маленьком городке Хеминфорд-Хоум. Запах человека, ощущение человека привел его к этому дому, а потом исчез. Куда он подевался? Коджик не знал. Волки, 4 волка, вышли из кукурузы, словно косматые души мертвых. Их глаза сверкали, губы оттягивались назад, обнажая зубы. Низкое рычание, доносящееся из горла, выдавало намерение. Коджик отступал, тоже рыча. Его когти взрывали землю во дворе матушки Абагейл. Слева качели из покрышки отбрасывали бездонную круглую тень. Вожак атаковал, когда задние лапы Коджика оказались в тени крыльца. Атаковал, прижимаясь к земле, стремясь добраться до брюха, и остальные последовали за ним. Коджик прыгнул вперед и вверх над мордой вожака, открывая ему свой живот, а когда вожак начал кусать и царапать, вогнал зубы в шею волка, вогнал глубоко, пустив кровь, и тот завыл, попытался выбраться из-под Коджика, от его храбрости не осталось и следа. А когда он выбирался, зубы Коджика разомкнулись и со скоростью света сомкнулись на нежной волчьей морде, и вожак дико завопил, чуть ли не зарыдал, потому что нос оказался изорван в клочья. Он развернулся и, воя от боли, убежал, мотая головой из стороны в сторону, разбрызгивая кровь. А зачатки телепатии, свойственные зверям одного семейства, позволили Коджику достаточно ясно прочитать его мысли. «Осы во мне! Осы! Осы в моей голове! Осы в моей голове! Осы!» И тут остальные набросились на него, один слева, другой справа, как гигантские тупые пули, а последний из трех припал к самой земле, ухмыляясь, рыча, нацелившись на его брюхо. Коджик развернулся к правому, хрипло лая, решив разобраться с ним первым, чтобы открыть себе путь под крыльцо. Оказавшись там, он мог бы противостоять им сколько угодно времени, может, целую вечность. И сейчас, лежа на другом крыльце, он переживал ту схватку словно в замедленном действии. Рычание и завывание, наскоки и отходы, запах крови, ударивший в голову и превративший его в боевую машину, до поры до времени не чувствующую собственных ран. Он разобрался с волком, который атаковал справа, оставил его без глаза и нанес жуткую, возможно, смертельную рану в шею, но ему досталось. Большинство ран мало чем отличались от царапин, однако 2 укуса, очень глубокие, заживали долго и плохо. Даже когда он совсем состарился, а прожил Коджик еще 16 лет и умер гораздо позже Глена Бейтмана, эти шрамы в дождливые дни пульсировали болью. Он вырвался и сумел укрыться под крыльцом, а когда один из оставшихся волков, опьяненный запахом крови, попытался залезть следом, Коджик атаковал и вырвал ему горло. Последний волк отступил почти до границы кукурузы, нерешительно подвывая. Если бы Коджик вылез из-под крыльца, чтобы вступить с ним в бой, он бы тут же убежал, поджав хвост. Но Коджик не вышел, во всяком случае тогда. Он навоевался. Мог только лежать на боку, дыша быстро и неглубоко, зализывая раны и рыча на приближающуюся тень оставшегося волка. Потом стемнело, и по небу над Небраской поплыла половинная луна. И всякий раз, когда последний волк слышал, что Коджик жив и, вероятно, все еще готов к бою, он, подвывая, отступал. А вскоре после полуночи ушел совсем, оставив Коджика в одиночестве то ли жить, то ли умирать. В предрассветные часы Коджик почувствовал присутствие какого-то другого существа, ужаснувшего его до такой степени, что он заскулил. Эта тварь находилась в кукурузе, ходила среди кукурузы. Возможно, охотилась на него. Коджик лежал, дрожа всем телом, ожидая, что эта тварь найдет его. Эта ужасная тварь, которую он воспринимал и как человека, и как волка, и как глаз. Какое-то темное существо, этакий древний крокодил в кукурузе. И лишь по прошествии некоторого времени, уже после того, как луна опустилась за горизонт, Коджик почувствовал, что тварь ушла. Он заснул. Под крыльцом он провел 3 дня, выползая лишь для того, чтобы утолить голод и жажду. К счастью, у ручной колонки во дворе не пересыхала лужица, а в доме хватало еды, прежде всего остатков угощения, которое матушка Абагейл приготовила для Ника и его команды. А когда Коджик понял, что способен двигаться дальше, он уже знал, куда идти. Путь ему указал не запах, а чувство тепла, идущего из самых глубин сердца, и жар раскаленного очага, который находился к западу от него. И он пошел. Большую часть этих 500 миль прохромал на 3 лапах, а боль постоянно жгла живот. Время от времени ему удавалось унюхать человека, и он знал, что находится на правильном пути. Наконец он пришел сюда, где жил человек, где не было никаких волков, где хватало еды, где он не чувствовал той темной твари, человека с запахом волка, похожего на глаз, который мог увидеть тебя за 100 миль, если смотрел в твою сторону. И пока все обернулось к лучшему. Думая так, насколько могли думать собаки, воспринимающие мир почти что исключительно через органы чувств, Коджик засыпал, засыпал все крепче. И теперь он видел сон, хороший сон. Он бегал за кроликами по клеверу и Тимофеевке, которые доставали ему до живота, приятно влажные от росы, где-то на севере. Его звали Большой Стив. И в это серое и бесконечное утро кролики были повсюду. Он спал, и его лапы подергивались.